дворцовые перевороты несчастного 18 века. В ночь на 25 ноября 1741 года Елисавета явилась в казармы Преображенского полка и обратилась со словами: «Знаете ли, чья дочь я? Меня хотят насильно выдать замуж или постричь в монастырь. Хотите идти за мною?» «Готовы, матушка», — был ответ. Елисавета потребовала клятвы не проливать напрасно крови, после чего при помощи своих приверженцев арестовала правительницу с семьей и ее главных сотрудников. Вступление на престол Елисаветы Петровны было встречено общим восторгом. Сановников, не избравших в свое время Елисавету на престол, судили, но казнь всем была заменена ссылкой. Сослана была и брауншвейгская фамилия. Елисавета вызвала из Гольштинии своего племянника, сына цесаревны Анны Петровны. Присоединенный к православию, он был наречен великим князем Петром Федоровичем и объявлен наследником престола. В невесты ему была избрана ангольцербстская принцесса София Августа, которая по принятии православия с именем Екатерины Алексеевны и была с ним обвенчана. От этого брака в 1754 году родился сын Павел. Сама царица Елисавета Петровна тайно обвенчалась с малороссийским казаком Алексеем Григорьевичем Разумовским. К великому огорчению императрицы и всех русских, однако, оказалось, что наследник Петр Федорович остается таким же немцем в душе, каким был. Даже совершенная немка по происхождению, его супруга быстрее приблизилась к своему новому отечеству и народу. В связи с недовольством на несоответственное поведение наследника возникла мысль выслать Петра Федоровича из России, назначив наследником его сына Павла и поручив опеку над ним его матери. Однако и тут опасались осложнений, ввиду того, что в России уже привыкли смотреть на Петра Федоровича как на законного наследника престола. Так как в 1761 году скончалась царица Елисавета Петровна, Петр III Федорович вступил на престол, ему как сущему наследнику по правам, преимуществом и узаконением принадлежащий, как об этом возвещалось в манифесте. Все присягнули ему, и по нем, по высочайшей его воле, избираемым и определяемым наследником. Сделавшись императором, Петр III продолжал вести образ жизни, совершенно не соответствующий монарху. Однако, что оскорбляло русских людей, это полное презрение ко всему русскому и предпочтение всего немецкого. Прусского короля, только что побежденного русскими войсками, Петр III слушал, словно был его вассалом. К православной вере он проявлял полное пренебрежение и в душе, и в своих поступках, оставаясь настоящим лютеранином. Супруга его, Екатерина Алексеевна, наоборот, сделалась совершенно православную и русскую по духу. Петр III не скрывал своего намерения развестись с ней и жениться на одной из придворных, графине Воронцовой. Екатерина решила взять в свои руки бразды правления. 28 июня 1762 года она прибыла в Петербург и была провозглашена самодержицей, а цесаревич Павел – наследником. В манифесте о ее воцарении говорилось, что императрица принимает на себя власть ввиду угрожающей российскому государству опасности перемены православной веры на иноверную, а также начавшегося порабощения России только что побежденным врагом и полного расстройства внутреннего управления. Правительственные учреждения, войска и народ с радостью приветствовали царицу, так как в самом деле видели в ее воцарении избавление от большой опасности. Некоторые лишь пытались помешать перевороту и остались верными Петру. Увидев, что большинство перешло на сторону его супруги, Петр III отрекся от престола и через несколько дней скончался насильственной смертью. Воцарение Екатерины приветствовалось громадным большинством населения как спасение государства от гибели. Однако, как не привыкла Россия к дворцовым переворотам в несчастный XVIII век, век действования указа 1722 года, в народе не угасало чувство о необходимости законного царя. Вельможи и гвардия привыкли распоряжаться троном по своей воле. Право сановников избирать государя даже отчасти было подтверждено Анной Иоанновной. В ее завещании говорилось, что в случае смерти Иоанна Антоновича и его братьев без законных наследников, или если наследство будет ненадежно, то регент Берон с кабинет-министрами, сенатом, генерал-фельдмаршалами и прочим генералитетом должны благовременно избрать и утвердить преемника. И постановление это должно иметь такую же силу, как бы исходило от самой государыни. Но, несмотря на это, все-таки в народе жило чувство, что царь должен иметь право на престол. Поэтому и при воцарении Анны Иоанновны, Елисаветы Петровны и Екатерины II в манифесте объявлялись те права, которые имела вступавшая на престол царица. Елисавета, вступив на престол, не только подробно разъяснила, что ее действия вполне согласны с последней волей ее матери, императрицы Екатерины I, но и отдала под суд лиц, виновных в неисполнении ее завещания. Впрочем, не могло быть скрыто в манифестах и то, что перевороты делались не только в силу законных обстоятельств, но и по прошении всех верноподданных, а наипаче лейб-гвардии полков. Россия принимала обыкновенно то, что было принято столицей, так как предполагалось, что там все виднее, и потому что привыкла подчиняться распоряжениям оттуда исходящим. Но если возникало сомнение в том, что совершившееся там есть дело правое и законное, то это встречало глухое сопротивление в русском народе, проявлявшееся иногда весьма своеобразно. Так, насчет Петра III распространилась весть, что он жив и вернется на царство. Не знавший Петра III народ, живший в отдаленных от столицы местах, верил тому, что Петр III низвержен за свое благочестие, и местами на него стали смотреть, как на мученика за правду. Его именем воспользовались раскольники, объявившие, что среди них находится царь, который, победив своих врагов, восстановит древнее благочестие. При таком настроении легко понять появление самозванцев, выдававших себя за царя Петра Федоровича. Среди них особенной известностью пользуется казак Емельян Пугачев, действовавший по примеру Лжедмитрия II, тушинского вора. Опираясь на низшие слои, которым он обещал разные льготы в качестве законного императора Петра Федоровича, Пугачев успел завладеть всем Поволжьем. Екатерине II стоило больших усилий подавить этот мятеж, так как, кроме личных интересов, многие действительно руководствовались нежеланием отказывать в повиновении тому, кого они ошибочно считали за законного русского государя. Имя законного русского царя производило обаяние не только в России, но и среди других православных народов, видевших в нем своего защитника и покровителя. В 1768 году в Черногории появился самозванец, объявивший себя низложенным царем Петром III. Ошибочно принимая самозванца за законного, благоверного защитника святой веры, пострадавшего от злобы врагов, Черногорцы признали его власть над собой. И никакие уговоры Екатерины, посылавшей для сего особое посольство, не могли заставить черногорцев изменить Стефану Малому, под каким именем управлял ими самозванец, пока в 1774 году он не был изменнически убит своим слугой. Несмотря на все эти замешательства, Екатерине II удалось сделать свое царствование одной из самых блестящих эпох, совершить ряд преобразований и значительно распространить владение своего государства. Она мечтала уже о восстановлении Византийской империи, причем предполагала предоставить византийский престол своему второму внуку, великому князю Константину Павловичу, в то время как старший сын цесаревича Павла, Александр, должен был наследовать русский престол. Цесаревич Павел Петрович, проведший свое детство при дворе императрицы Елизаветы Петровны, причем мать не могла оказывать непосредственного влияния на него, во многом различался по своему характеру и убеждениям с императрицей Екатериной. Поэтому Екатерина II предполагала устранить сына от наследства и сделать наследником старшего внука Александра Павловича. Опасаясь, однако, осложнений, так как Павлу как наследнику присягала уже вся Россия, решение вопроса все откладывали. Причем Екатерина старательно изучала вопрос о престолонаследии в России со времени указа 1722 года. В конце 1796 года Екатерина II окончательно решила назначить наследником Александра, минуя Павла, но неожиданно, скоропостижно скончалась.